Глава 6. Башня. «Не останавливаться! Главное, не останавливаться!» Я бегу, не оглядываясь, потому что знаю, стоит замедлиться, и меня обязательно нагонят. Я чувствую тени, мельтешащие за спиной. Ощущаю прикосновение липкого страха к своему затылку. От этого по коже пробегают холодные мурашки. Я не останавливаюсь ни на секунду. Бегу через проклятый лес, затянутый туманом. Продираюсь через бурелом, перепрыгиваю неширокие овраги, спотыкаюсь о корневище и бегу, бегу, бегу, пока не выскакиваю из леса на огромную каменистую площадку. Это происходит так неожиданно, что я спотыкаюсь, скатываюсь с окружающего площадку вала, скрытого до поры до времени за туманом, вскакиваю на ноги и... Вижу перед собой невообразимо огромное основание башни, к которой стремился последние дни. Она и вправду монументальна. Стены тянутся влево и вправо от меня, насколько хватает глаз. Они теряются в тумане, но даже не видя всей громады, я понимаю, насколько монструозна эта постройка. К сожалению, людей рядом нет, как нет ничего, что указывало бы на их присутствие. Ни фонарей, ни факелов, ни телег, ни даже дороги, ведущие к огромным дверям, входу на первый ярус. Складывается впечатление, что эта башня будто бы просто выросла прямо посреди дикого леса. Или была тут всегда? Как я вообще до нее добрался? Как так получилось, что я выскочил точно к входу, хотя в этом туманном лесу можно было запросто промахнуться и пройти в нескольких сотнях метров рядом? Быть может... Меня сюда и направляли? Оглянувшись на вал, отделяющий постройку от леса, я не наблюдаю гнавшихся за мной теней, хотя готов поклясться, что они дышали мне в затылок, и чувство страха, поглощающее меня последние часы этого сумасшедшего забега, оно тоже исчезло. «Проклятье!» — ругаюсь я. «Что же тут происходит?» Все еще оглядываясь, сжимая в руках свое импровизированное копье, иду к массивным, вырезанным из огромных глыб черного камня воротам, на которых изображен симметричный орнамент. С каждым шагом туман передо мной расступается, раздается в стороны. Странно. Глядя на двери, впервые за все время моего пребывания в этом лесу, в голову приходит мысль: а может, не стоит туда соваться? Бах! Каменные створки толщиной в метр распахиваются так быстро, что я даже вздрогнуть не успеваю. С глухим звуком они ударяются о стены. В меня бьет воздушная волна, заставляя отшатнуться. По носу шибает затхлый запах, первый, который я почувствовал за последние дни, и это ошарашивает сильнее всего прочего. Несколько минут я просто стою, вглядываясь во мрак за аркой входа. Странным делом, туда вроде бы падает свет, но внутри не видно абсолютно ничего. Только тьму, от которой несет затхлостью. «Ну и что теперь делать?» — вслух спрашиваю я себя. Удивления от происходящего я не испытываю. Видимо, настолько привык к невероятным вещам, которые постоянно случаются вокруг меня, что мрачная башня, туманный лес без запахов и звуков, в котором я даже не проголодался, отсутствие животных, странные сны и преследующие меня тени — все это не вызывает вопросов вроде «О боги, что же происходит?» «Потому что какая-то хрень происходит постоянно», — бормочу себе под нос. «И главное — не сойти в ней с ума. И нет никакого смысла смотреть на эту башню. Надо либо проверить, что там внутри, либо и дальше бродить по лесу до бесконечности». Уговорив себя таким образом и решившись, я делаю несколько шагов и прохожу сквозь арку прохода. Сперва не видно низги. Шаги разлетаются по тьме гулким звуком, затем за спиной снова грохочут закрывшиеся двери, и я оказываюсь в полнейшей темноте. Но проходит миг-другой, и на ближайших стенах загорается несколько желтоватых кристаллов, напоминающих светильники. Они продолжают зажигаться до тех пор, пока цепочки света не расходятся в стороны, охватывая огромное пространство передо мной и не исчезают где-то в глубине. «Леса? Это снова лес? Что за чушь?» Впрочем, приглядевшись, я понимаю, что я все еще в башне. Просто она настолько огромна, что создается впечатление открытого пространства. Деревья, кусты, травы, мох — все это выросло прямо внутри постройки. И если бы не стены рядом со мной... Можно было бы на самом деле подумать, что я все еще в лесу. Потолка первого этажа не видно даже близко. Вместо него наверху гуляют... тучи? Это и правда тучи, за которыми скрыта луна. Ее мягкий свет падает на листву деревьев и ветви, окрашивая их серебряным цветом. «Проклятие, как же это? Только что было темно, как в гробу!» Снова удивляюсь я, поворачиваюсь и... не вижу ни светильников на стенах, ни самих стен, ни ворот, через которые вошел в башню. Я снова оказался в чаще, только теперь еще и заперт в магической постройке. «Елайский пепел! Кажется, это какое-то пространственное заклятие!» И снова день тянется за днем. Я уже неделю блуждаю по сумрачному лесу, в котором стоит вечная ночь, подсвеченная холодной луной. Здесь тоже пусто. Ни насекомых, зверей, ни монстров, ни врагов, никого. Есть и пить по-прежнему не хочется. Лишь иногда, почувствовав усталость, я устраиваюсь под каким-нибудь деревом и проваливаюсь в беспокойный сон. Затем просыпаюсь и иду дальше. Куда? Понятия не имею, откровенно говоря. В голове поселилось смутное ощущение, что я оказался в ловушке, и спустя еще несколько дней блужданий, когда в голове поселяется мысль о том, что я останусь в этом проклятом месте навсегда, мне на пути попадается нечто. На идеально круглой поляне обнаруживается ряд мегалитов, высоченных и невероятно гладких камней, испещренных орнаментом, похожим на тот, который я видел на входе в башню. Этот орнамент мягко мерцает в лунном свете, и все эти камни смотрятся так чужеродно в этом диком лесу, что первое время я просто таращусь на них. «Что же это такое?» — вполголоса спрашиваю себя, обходя один камень за другим, и натыкаюсь на иссохший человеческий труп. Находка удивляет меня еще сильнее. Я уже отчаялся встретить здесь хоть кого-то живого, и даже найденный труп вызывает во мне бурю эмоций. Я осторожно опускаюсь рядом с телом на колени и осматриваю затянутую в странные кожаные одежды фигуру. Ха, кажется, он пролежал тут довольно давно. Тело превратилось в мумию и визуально выглядит целым. По всем признакам насильственной смерти не было, но сказать наверняка было нельзя. Быть может, его отравили или убили магией. «Да какая разница сейчас?» — бормочу я, обыскивая ботинки и карманы трупа. В них ничего нет, однако в плоской кожаной сумке, лежащей рядом, я нахожу что-то вроде тетради. Она изготовлена из незнакомого мне материала, чрезвычайно тонкого, едва ли не полупрозрачного, но очень крепкого. Учитывая, в каком состоянии труп, обычная бумага или пергамент давно бы истлели, но это... это что-то другое. Привалившись спиной к мегалиту прямо рядом с трупом, я раскрываю тетрадь и пробегаю взглядом по незнакомым словам. И понимаю, что они складываются в сознании во вполне ясные фразы и образы. Удача благоволит нам. Астральное течение, в которое мы едва успели прыгнуть, вынесло нас в новый мир. Повезло, что здесь подходящие нам условия. Воздух чуть насыщеннее, чем на родине, и потому у всех слегка кружится голова, но это ничего. Мы привыкнем. Главное, что нам удалось уйти. Вокруг дремучий лес с вечной ночью. День и не думает наступать. Интересно, как при таком раскладе тут выжили растения? Мы потеряли счет времени. Я склоняюсь к мысли, что мы попали в мир, зараженный астралом, либо в какую-то изолированную область, где замерло время. Чувств голода и жажды нет. Сон — лишь привычка. Здесь отсутствуют запахи и звуки. Нет обитателей, только проклятый бесконечный лес, затянутый туманом, и трое нас, беглецов, лишившихся дома. Дункан и Эгг все чаще и чаще вспоминают Риколан, уничтоженный скорбью. Наши родные, близкие, наши жизни — эта тварь забрала все, что только можно. Мы все чаще и чаще думаем о том, зачем жить дальше. Прошлого не вернуть, а построить новое невозможно. Мы застряли. Зачеркнуто. В этом зачеркнуто. Лесу. Где нет ни живых существ, ни даже воздуха. Да-да! Дункан починил химиотропный анализатор и выяснил, что все вокруг — вакуум, измененный астралом. Проклятье, я теперь даже не уверен, что мы живы, и все происходящее — не посмертие. Не последние мгновения, растянутые нашим разумом, в жуткий кошмар перед тем, как мозг погибнет. Быть может, нам не удалось сбежать, и мы остались в Риколане, когда его пожирала скорбь? Нам все чаще снятся кошмары. Какие-то тени приходят каждый раз, когда мы ложимся спать, и показывают нам картины того, как погибал наш мир. И не только наш. Мы почти перестали спать, но вскоре выяснилось, что бодрствовать вечно не получится. Усталость в этом проклятом месте вполне реальная. Я не знаю, сколько времени мы провели здесь. Наши устройства с Баяты отказываются работать. Мы прошли колоссальное расстояние по этому лесу, но он и не думает заканчиваться. Эгг куда-то исчез. Мы легли спать, а когда проснулись, его просто не было рядом. Никаких следов, никаких предположений. Не думаю, что мы снова увидим его. Мы отыскали башню. Шок, который мы с Дунканом испытали, когда она выросла перед нами из тумана, не передать словами. Это первое рукотворное сооружение, которое встретилось нам здесь спустя бесчисленное время блужданий по, зачеркнуто, лесу. Пытаемся отыскать вход. Проклятье! Проклятье! Проклятье! Проклятье! Зачеркнуто. Башня оказалась ловушкой. Стоило войти в нее, как вход исчез, а вокруг снова образовался лес. Ублюдский лес! Как же мне все это надоело! Это действительно какая-то изолированная область, и лес, и сама башня, они явно были кем-то созданы вне времени и пространства. На это указывает масса признаков. Спустя несколько лет блужданий по запертому внутри постройки лесу, подозреваю, что он генерировался под нас бесконечно долго, мы с Дунканом обнаружили выход на другой уровень. Это оказалась пустыня. Вода не нужна, но солнце жарит так, что кожа плавится. Впрочем, после нескольких лет тьмы я этому только рад. Обнаружили вход на третий уровень. Стеклянные равнины. Все вокруг серое, никаких цветов. Вдалеке виднеется еще одна башня, похожая на ту, в которую мы уже вошли. Проклятье, я уже почти уверен, что все происходящее — предсмертные галлюцинации. Не знаю, сколько времени прошло. Каждый день мы идем по стеклу. Режем ноги в кровь, но не можем приблизиться к все так же маячащей на горизонте башне. Дункан предложил повернуть, но я уверен, что нужно продолжать путь. Оказалось, что нужно потерять всю кровь. Я упал с обрыва на стеклянные пики, и меня разорвало на части, и сразу после этого я очутился на самом верху башни, к которой мы так долго стремились. Интересно, сколько мы к ней шли по этому ярусу? Годы? Дункан появился почти сразу после меня. Он сказал, что когда увидел мой изрезанный стеклом труп, не решился оставаться в этом проклятом месте один и бросился следом. На постаменте посреди верхней площадки башни обнаружился странный светящийся кристалл. Единственная цветная вещь на этом ярусе. Я чувствую исходящую от него силу, но что с ним делать? Мы спустились и отправились в обратный путь. Дальше идти было некуда. Кажется, что обратный путь тянется еще дольше. Ничего не происходит, мы просто бредем по стеклянной пустоши. Вернулись в пустыню. Она стала еще горячее и суше. Цвет песка сменился на бурый. Нас сводит с ума жажда и жара, а кошмары так и продолжают приходить каждую ночь. Я уже думаю, что это место сотворило скорбь. Вернулись в ночной лес первого уровня. Я окончательно потерял счет времени. Еще одна башня внутри башни, точно такая же, как в стеклянных равнинах. На этот раз, чтобы добраться до нее, пришлось прыгнуть в озеро кислоты. После всех наших скитаний мы выглядим уже не так, как прежде. Я вообще не уверен, что если выберусь отсюда, у меня останется это тело. Слишком сильна в нем боль после всего, через что мы прошли. Я чувствую ее каждой клеточкой. Я чувствую, что материальная форма удерживается только астралом, который создал все вокруг. Мы обнаружили инструменты, которые воздействуют на кристалл. Я уверен, в нем хватит энергии, чтобы пробиться к астральному потоку. Я не хочу тут оставаться. Это пытка. Нужно искать выход. Не понимаю, почему Дункан не хочет попробовать использовать инструменты на кристалле? Дункан начал сходить с ума. Он целыми днями бродит вокруг нашего лагеря и бормочет себе что-то под нос. Накануне я видел, как он спрятал в рукаве острый камень. Надеюсь, судьба простит меня. И надеюсь, что Дункан тоже простит меня в посмертии. Прости, брат, прости. Эмоции отхлынули, и я решил записать все на свежую голову. Дункан решил меня убить. Перед смертью он сказал, что кошмары, которые снились нам все эти годы, велели ему окропить найденный кристалл кровью брата и лишь затем воздействовать на него инструментами из стеклянной башни. Тени пообещали, что выпустят Дункана отсюда. Он согласился, но все случилось наоборот. Пока я пишу эти строки, передо мной висит портальная арка выхода. Я оставляю эти записи здесь, рядом с телом Дункана. Если кому-то не повезет оказаться в этом проклятом месте, ищите цветные кристаллы на стеклянных равнинах и окропите их кровью с высоким содержанием эллерах, если хотите выбраться. Если же вы оказались в этом месте в одиночестве, да поможет вам Вселенная. Надеюсь, когда-нибудь вы выберетесь отсюда. Эта запись была последней, и, прочитав ее, я почувствовал, как по спине пробегает волна мурашек. Проклятье! История, записанная в этой странной тетради, сама по себе была жуткой, но то, чем она заканчивалась, вызвало во мне панику. Тот, кто это записал, блуждал по этому месту долгие годы, может быть, даже десятилетия. Он не ел, не пил, лишь иногда спал, видя жуткие кошмары, подобные тем, что видел я. Проклятье! И как только психика выдержала такое испытание, я здесь не больше недели и уже начал сходить с ума. Бросив взгляд на тетрадь, я хмурюсь. Этот Дункан, видимо, не выдержал, и это сыграло на руку автору записей. Интересно, кто это был? Тряхнув головой, я пытаюсь собрать всю информацию в кучу. Если я не сошел с ума и не лежу при смерти, как и предполагал про себя автор записей, что может быть моим собственным предсмертным вывертом сознания, значит, оказался в какой-то пространственной ловушке. Такой, в которую можно попасть, и из которой можно выбраться только через астральный поток. И чтобы это сделать, нужно отыскать какой-то кристалл, подозрительно напоминающий этерниум или тот, из которого изготовлена моя перчатка, и обогреть его кровью близкого человека. Да уж. Прикрыв глаза, я прислоняю затылок к камню и чувствую, как голова гудит от сотни вопросов. Так же было и у нас. Шелестящий голос, раздавшийся сбоку, заставляет меня подпрыгнуть на месте и выставить перед собой самодельное копье. А когда я вижу, кто говорил, медленно сглатываю слюну, вмиг ставшую кислой. Иссохший труп, на котором я нашел тетрадь, поднялся на ноги. Сейчас он, клубясь дымом, стоял передо мной. Не делал никаких попыток напасть. «Дункан?» — осторожно спрашиваю я. «Так меня звали раньше», — тихо отвечает труп. «Да. А ты?» «Хелгар?» — запнувшись, отвечаю я. «Хелгар», — снова шелестит мой собеседник. «Давно ли ты здесь?» «Я не знаю. Качаю головой, но копье все же держу перед собой. Но не настолько долго, как вы». «Хорошо. Значит, твой разум чист, это хорошо». «Хорошо для чего?» «Наш диалог настолько абсурден, что я даже не пытаюсь осознать его смысл». «Для тебя. Ты один и не смог бы выбраться, если бы сошел с ума». «Что это за место?» «Башня. Башня искаженного времени. Триллион кусочков астрала, собранных неведомыми предками. Они создали пространство». «Откуда ты знаешь это? Ты ведь и сам гость здесь». «Я был им, но в башню постоянно кто-то попадает из разных миров, и последний умерший в ее пределах становится хранителем». «А те, кто погиб раньше, ведь были и такие?» «Были. Они уходят дальше». «Это те тени в туманном лесу?» «Нет, они другие. Живут в стазисном пространстве вокруг нее, хранят воспоминания о собственных жизнях и питаются такими же воспоминаниями тех, кто оказывается рядом. И если не успеть дойти до башни, останешься с ними навсегда. Они не успели в свое время, но тебе повезло». «А что? Что ты тут делаешь, как хранитель?» «Храню секреты и знания. В себе». «Какие?» «Это я поведаю только своему преемнику». По спине пробегает холодок. «Значит, я...» «Нет, Хелгар, ты не останешься здесь», — грустно отвечает Дункан. «Ты пришел один, и тебе нет нужды умирать, так что я останусь ждать следующего счастливчика. такого, как мой брат. «Мне жаль», — произношу я, наконец-то опуская копье. «Жаль, что все так вышло. У вас». «Не стоит». Кажется, что в тихом шелесте голоса я слышу легкий смешок. «Мы и так потеряли все, но мой брат вырвался из этого места и стал богом. Сотворил свой собственный мир. Это многого стоит. Даже то, что я остался в его памяти. Это многого стоит». «Погоди!» Меня озаряет внезапная догадка. «Так твой брат — это... творец?» «Я не знаю, о чем ты говоришь. Тот, кто...» «Это сейчас не важно, Хелгар», — перебивает меня мертвец. «У тебя есть шанс вырваться из этого места, не проводя здесь сотни лет, как мы». «Но как?» «Твоя перчатка». Он вытягивает иссохшую руку, показав на меня. «Она и тот самый минерал, и тот самый инструмент. Обе вещи, которые мы так долго искали в этом пространстве. Тебе не нужно никуда отправляться». «Но ведь, судя по записям, кристалл требуется окропить кровью...» «Той, в которой высокое содержание Эллерах. Силы». «Но...» «Меня свели с ума кошмары, Хелгар, как и моего брата. Никто из нас не понял, что был шанс сбежать вдвоем». Я молчу, глядя на перчатку. «Чего же ты ждешь? Уходи». Я подношу закованные в кристалл пальцы к правой руке и до боли вцепляюсь в предплечье. Вдавливаю острые ногти в кожу, а затем ощущаю, как из раны начинает струиться кровь. И как только она прикасается к перчатке, та вспыхивает кровавым светом. Возникает мощная вспышка энергии, меня швыряет в сторону, прикладывает к мегалиту, снова швыряет. А затем я чувствую за спиной гудение портала, в который меня затягивает древняя магия.